Кила 1408. Прошу помощи. Большая часть экипажа. Вы настроились на аварийную радиочастоту «Нервоз». Располагайтесь поудобнее. Ну а теперь погнали. Палатка на горе мертвецов. Автор Анри Ред. Предисловие. В 1959 году в Уральских горах произошла трагедия, окутанная тайной до сих пор. Группа из 9 человек в ходе зимнего туристического похода пропала. Спустя 3 недели были обнаружены их тела. Расположение палатки, их тел, травм и вещей ставит под сомнение любую предложенную версию произошедшего. Изучая фотографии, схемы, показания и заключения судмедэкспертов, на протяжении десятилетий появилось множество версий той трагической ночи. Лавина, внутренний конфликт в группе, НЛО, испытание оружия, спецоперация военных, паника в результате инфразвука в горах, потусторонние силы, беглые заключенные, народ Манси, проживающий на тех территориях, иностранные диверсанты и так далее. Но даже самые странные теории натыкались на ту или иную несовместимость с конечной картиной происшествия. Мне, как следователю по образованию и любопытному человеку по натуре, также было интересно докопаться до сути тех событий. Но все мои догадки также, так или иначе, упирались в тупик. Спустя несколько лет одна из моих знакомых в разговоре о потустороннем мире, прошу на этих строках не закрывать сразу книгу, она совсем не про это, рассказала, что у нее есть дар, и она может общаться с душами умерших. Затем она меня спросила, знаю ли я что-нибудь о группе студентов, погибших на Урале. После моего утвердительного ответа она рассказала, что ей тоже были интересны те события. Один из участников группы при контакте с ней кричал: «Это он все сделал, он!» Затем она мне рассказала, кто такой он. Тогда я просто принял эту версию как одну из возможных. В самой версии не было ничего мистического. Спустя еще несколько лет я случайно вернулся к материалам тех событий и попробовал наложить то, что узнал от знакомой, на конечную картину происшествия, в результате чего появилась на свет эта книга. Книга основана на реальных событиях. Из уважения к погибшим все имена изменены. Все события являются художественным вымыслом, и любые совпадения случайны. Книга создана не с целью опровергнуть какую-либо версию уважаемых экспертов, но представляет события такими, какими они могли быть. Прошу воздержаться от прочтения лицам со слабой психикой. Содержит жестокие сцены. Строго 18+. Анри Ред. Глава 1. Пропавшая группа. Лейтенант Мирон Борцов сидел у окна вертолета, пристально вглядываясь в заснеженные горы и густой зимний лес, расстилавшийся далеко внизу. Там, среди снежных просторов, сотни людей прочесывали местность, но пока безрезультатно. Он провел пальцем по холодному стеклу, будто надеясь разглядеть хоть какой-то след. Почему-то этот поиск казался ему не просто сложным, он был зловещим. В ушах звучали голоса тех, кто говорил, что никто не найдет группу, и снег уже давно скрыл их судьбу. «Что если мы опоздали?» — мелькнула тревожная мысль. Белые вершины отражали холодный солнечный свет, а темные еловые массивы казались бездонными провалами. Внизу, среди снежных просторов, поисковые группы прочесывали местность, но пока безрезультатно. Поиски шли уже несколько недель. Вертолеты облетали заснеженные хребты. Группы спасателей прочесывали местность. Находили старые кострища, следы животных, но ни единого признака людей. Даже собаки, специально привезенные для поиска, не брали след. Это начинало казаться невозможным, словно сама природа стерла любое их присутствие. Мирон задумчиво провел рукой по подбородку. Ему самому было всего 25. Он не так давно закончил училище, еще не привык к военной дисциплине. Но даже без опыта он понимал, что-то здесь не так. Группа должна была вернуться в пункт назначения еще несколько недель назад, но не вышла на связь. Поначалу никто не бил тревогу. Они были опытными туристами, студенты технического института, увлеченные горными походами и сложными маршрутами. В группе было 9 человек. Сергей Батлов, их руководитель, 23 года. Будущий инженер, с детства увлекавшийся экспедициями. Спокойный, надежный, умелый. Он уже водил группы по сложным маршрутам. Но этот оказался самым тяжелым. Алексей Перелетов, 24. Самый опытный из них, собранный и уравновешенный, всегда помогал новичкам. Он был тем, кто мог спокойно разобраться в любой ситуации и дать верный совет. Нина Долгоборова, 22, веселая и энергичная, обожала походы. Они говорили, что она способна улыбкой разогнать любое напряжение в группе. Светлана Кручинина, 20 лет, невысокая, но сильная духом. Друзья шутили, что у нее характер стального троса, не сломаешь. Илья Пастушенко, 21, атлетически сложенный парень. Играл в институте в футбольной команде. Не любил холод, но не упустил возможность пойти в этот поход. Григорий Тищенко, 23. Шутник-весельчак. Любил петь у костра и знал десятки историй, которыми развлекал товарищей в долгие вечера. Борис Серебров, 37. Самый старший. Профессиональный инструктор. Говорили, что он был на войне, но сам он редко вспоминал прошлое. Вел себя сдержанно. Наблюдал за молодежью с легкой усмешкой. Дмитрий Тина, 23, умный, эрудированный, часто рассуждал о философии. Спорил с Перелетовым о политике и будущем страны. Тимур Бородин, 23, тихий, сдержанный, любил ходить в одиночные походы. В компании держался особняком, но всегда помогал друзьям. Когда они не появились в назначенный день, вначале думали, задержались из-за погоды. Однако вскоре начали звонить родители, беспокоясь, почему их дети не выходят на связь. Преподаватели пытались успокоить их, уверяя, что задержка в походах – дело обычное. Но тревога росла. Кто-то звонил в местное отделение партии, кто-то пытался найти хоть какую-то информацию у друзей. К вечеру пятого дня в институте у многих появилось беспокойство. И чем больше проходило времени, тем сильнее оно перерастало в панику. Сначала волновались только близкие, потом администрация института начала задавать вопросы. На шестой день после пропущенной даты возвращения родители студентов начали приходить в приемную ректора. «Где наши дети? Почему никто не идет их искать? Что делают власти?» На седьмой день организовали поисковую экспедицию. Студенты, преподаватели, местные охотники и спасатели. Многие вышли на маршрут. Когда спустя несколько дней они не нашли ни одного следа, подключили военных. Так в операции оказался лейтенант Мирон Борцов. Сначала он думал, что все просто. Они заблудились, сломали лыжи, потеряли снаряжение. Но что-то в этом объяснении казалось слишком упрощенным. Как могла целая группа, состоящая из опытных туристов, так бесследно исчезнуть? Почему не нашли даже их брошенные рюкзаки или остатки костров? Эта мысль не давала ему покоя. Но теперь, глядя на эти бескрайные заснеженные просторы, его не покидало тяжелое предчувствие. Куда могли исчезнуть 9 человек? Он пытался представить себя на их месте, ведь он был почти ровесником этим ребятам. Может, они потеряли ориентиры, сбились с маршрута? Или с ними случилось что-то более страшное? Его взгляд снова устремился вниз, на белую пустошь, где поисковые группы двигались цепочками. Голос радиста вырвал его из раздумий. «Группа 4, докладывайте, что у вас?» «Все чисто, никаких следов», — донесся ответ. «Вас понял, продолжайте». Один из местных охотников, участвовавший в поисках, сказал ему ранее странную вещь. «В те дни, когда они пропали, я видел огни в горах. Красные. Они вспыхнули, словно молнии, но без звука. Потом исчезли». Борцов отмахнулся от этой мысли. Но она все равно засела в голове. Может, это просто сказки? А может, действительно что-то зловещее с ними произошло? Все вокруг казалось слишком неправильным. Где же они?» Глава 2. Последний населенный пункт. Три недели назад. Деревянные дома стояли вдоль заснеженной улицы. Их стены потемнели от времени, а оконные рамы были покрыты тонким слоем инея. Крыши укрывал толстый слой снега, который приглушал все звуки, создавая ощущение тишины и уюта. Между домами виднелись небольшие тропинки, протоптанные жителями. А вдоль улицы стояли сугробы, по которым дети весело пробирались, оставляя следы в свежем снегу. Из труб валил густой дым. Жители обогревали свои дома в лютую зиму. По поселку гулял морозный ветер, проникая под одежду, заставляя людей плотнее кутаться в свои полушубки и шапки-ушанки. Группа туристов провела здесь ночь, набирая сил перед походом. Последний населенный пункт перед походом в дикие уральские просторы. Место, где можно было отдохнуть, запастись провизией и попрощаться с цивилизацией. Уже на рассвете они стояли на улице, готовясь к выходу. Семен Рудин, один из их друзей, сник, опустив голову. В его глазах читалась борьба. Он не хотел отказываться, но тело подводило его. Он сжал кулаки, словно надеясь прогнать слабость, но, увидев обеспокоенные взгляды друзей, понял, что должен уступить. В груди кольнула обида. Ему хотелось быть с ними, но он знал, что станет только задерживать группу в таком состоянии. Он долго колебался, но в итоге признал. «Ребята, мне не по себе. Температура поднялась, и нога сильнее стала болеть. Я не хочу становиться для вас обузой». Сергей Батлов положил руку ему на плечо. «Все правильно, Семен. Не переживай. Отправляйся обратно, как только почувствуешь себя лучше». «Жаль, что так вышло. Но может, оно и к лучшему», — вздохнул Семен, осматривая друзей. «Берегите себя». Они обнялись, после чего Семен махнул рукой и смотрел на них с доброй завистью, что впереди у них приключения, в которых ему не суждено участвовать. Остальные обменивались последними словами с местными жителями, которые тепло встретили их и помогли с провизией. Деревенские мужики давали советы, рассказывали о погоде и предупреждали. «В горах сейчас снег рыхлый, смотрите, чтобы лавина не накрыла. Медведи в спячке, но волки могут шататься. Главное, не уходите с маршрута». Группа слушала, но внутри они уже были настроены на путь. Некоторые из деревенских сразу понравились ребятам. Среди них была семья лесника, которая угостила их горячим чаем, да пожилой кузнец, рассказывавший о своем юношестве. Но были и другие личности. Чиж — высокий и крепко сложенный мужчина с неопрятной бородой и глубокими морщинами на лбу. Его лицо всегда казалось замкнутым, словно высеченным из камня, а глаза были темными и колючими. Взгляд его был таким тяжелым, что казалось, будто он не просто смотрит, а оценивает каждого, запоминая мельчайшие детали. Он сидел на крыльце дома, укутанный в теплый тулуп с папиросой в руке. Но он ничего не говорил. Он вообще не пытался общаться с молодыми туристами. А когда Илья Пастушенко шутливо спросил у него дорогу, Чиж даже не ответил, просто отвернулся. «Чего такой хмурый?» — вполголоса заметил Григорий Тищенко, когда они прошли мимо. «Да мало ли!» — пожал плечами Дмитрий Тина. Они не обратили на него внимания. У них были другие заботы. Подготовка лыж, проверка палатки, распределение провизии, крепкие рукопожатия, последние слова напутствий. «Держите путь прямо по рекам. Ночами будет холодно, и стоянки подготавливайте заранее, засветло», — сказал лесник, пожимая руку Сергею. «Спасибо за все», — ответил тот. Группа закрепила рюкзаки, выстроилась и двинулась в путь. Заснеженные вершины манили своей красотой, но там впереди скрывалась угроза, о которой они еще не знали. Кто-то из них бросил последний взгляд назад, словно предчувствуя, что это путешествие станет для них особенным, но не так, как они ожидали. Глава третья. Первые тревожные знаки. Поход проходил спокойно. Несколько дней группа двигалась по утопающим в снегу тропам, ориентируясь по карте и компасу. Снег под ногами скрипел особенно громко в утренние часы, когда мороз сковывал его в твердую корку. Вокруг был угрюмый и молчаливый лес, Лишь изредка раздавался треск далеких деревьев, расщепляемых морозом. Иногда налетал порывистый ветер, заставляя путников плотнее закутываться в одежду и защищать лица от ледяных игл. Температура опускалась все ниже, но они были к этому готовы. Каждый вечер, когда солнце скрывалось за лесом, они разбивали лагерь, ставили палатку, собирали дрова и растапливали печь. Это стало рутиной. Одни проверяли снаряжение, другие зашивали мелкие повреждения на палатке, кто-то записывал в дневнике события дня. Днем все было легко и весело. Они шутили, фотографировались, бросали снежки друг в друга, даже усталость не могла стереть улыбки с их лиц. Но время от времени им встречались знаки народа Манси, вырезанные на деревьях узоры, напоминающие странные символы. Один из них выглядел особенно необычно. Пересекающиеся линии образовывали фигуру, похожую на человеческую ладонь, но с вытянутыми кривыми пальцами. Внутри были прорезаны мелкие круги, будто глаза, следящие за прохожими. Света невольно поежилась, глядя на этот узор. «Интересно, что они означают?» — спросила Света, проводя рукой по вырубленному знаку. «Манси живут здесь сотни лет. У них своя охотничья культура», — ответил Алексей. «Это их метки. Возможно, обозначают удачные места для ловли зверя». «Ха! Или предупреждают о чем-то», — усмехнулся Григорий. Об этом много спорили. Кто-то считал, что это просто традиции кочевого народа, кто-то видел в узорах древние символы, а некоторые отмахивались. Глупости это все. Вечерами девушки обсуждали любовь и преданность, делились историями, иногда мечтательно глядя на ребят. «Вы только о романтике и думаете», — шутил Борис. «А вы только о снаряжении», — парировала Нина, и все смеялись. Все было как обычно, но в воздухе витало едва уловимое беспокойство. Лес казался слишком тихим, ветер слишком внезапным и резким. А на ночном небе зловеще светила луна. Так наступила ночь. Нина и Света вышли из палатки, но спустя минуту в панике вбежали обратно. «Там! Там!» Заикаясь, прошептала Света, указывая в сторону леса. «Что там?» — насторожился Сергей. «Ветки хрустели!» — тихо добавила Нина. Ребята переглянулись. «Может, зверь пробежал?» — предположил Алексей. «Я не уверена». Света сжала руки в кулак. Сергей и Борис натянули куртки, надели валенки и вышли наружу. Они осматривали лес почти 15 минут. Тишина. Лишь ветер, завывающий между деревьев, потрясал голые ветви, заставляя их скрипеть, будто кто-то крался в темноте. Лунный свет пробивался сквозь облака, отбрасывая на снег искаженные тени. Вдали послышался слабый треск, словно кто-то ступил на сухую ветку. Но когда Сергей повернул голову, вокруг по-прежнему было пусто. Когда они вернулись, Сергей улыбался. «Ну, девчонки, вы нас и напугали! Там нет никого! Может, зверь, может, ветер!» Нина и Света постепенно успокоились, но решили больше не выходить ночью из палатки. Наутро группа собрала снаряжение и отправилась дальше, даже не подозревая, что первые тревожные знаки уже появились. Глава четвертая. История Чижа. Игорь Чижов, которого все в деревне знали как Чижа, появился на свет в семье лесника. При родах его мать умерла. Его отец Иван Чижов был крепким, молчаливым человеком, всю жизнь прожившим в тайге. Он знал лес как свои пять пальцев, мог предсказывать погоду по движению облаков и читал следы животных, словно книгу. После смерти жены он стал еще более замкнутым, разговаривая только по необходимости. Единственной его заботой был сын, которого он учил выживанию так же, как и когда-то его самого учили предки. Они жили в маленьком, темном доме на окраине поселка, ближе к лесу, где редко звучали смех и слова утешения. С самого рождения у Игоря были проблемы с умственным развитием. Он медленно соображал, путался в словах, не понимал сложных вещей. Дети дразнили его тупым чижиком, бросали в него снежки и убегали, смеясь. Но он был сильным, в несколько раз превосходя своих сверстников. В детстве он легко поднимал бревна, которые двое взрослых с трудом могли сдвинуть с места. Однажды он поймал молодого лосенка голыми руками, когда тот запутался в корнях деревьев и свернул ему шею. Многие дразнили его только издалека, потому что знали, если он разозлится, то может швырнуть камень или полено в обидчика. Однажды так и произошло. Один из деревенских мальчишек крикнул ему обидное слово и не успел увернуться. Камень угодил ему в голову, и кровь залила лицо, после чего пришлось зашивать рану у местного фельдшера. После этого родители начали запрещать своим детям дразнить чижа. «Вы же знаете, что он дурак!» — говорили они. «Зачем лезете к нему?» Но детям хотелось приключений, и они продолжали дразнить и смеяться, когда встречали этого угрюмого и странного ребенка. Поэтому у чижа никогда не было друзей. Единственным человеком, с кем он мог общаться, был его отец. Но тот никогда не говорил о чувствах, только обучал его охоте, лесным тропам и обращению с оружием. Игорь был не совсем глупым. Ему было трудно понимать сложные задачи, но он запоминал все, что видел, и мог годами следовать выученным привычкам. Когда его отец умер, чиж остался совсем один. Дом, в котором они жили, стал пустым и холодным. В углу стояли старые охотничьи снасти отца, которые чиж начал сам использовать, чтобы выжить. По вечерам он сидел у печи, слушая, как ветер завывает за окнами, и чувствовал, как тишина давит на него со всех сторон. В деревне его избегали, и он почти ни с кем не разговаривал, кроме продавца на рынке, когда приносил дичь на продажу. Временами он ловил себя на мысли, что говорит сам с собой, просто чтобы услышать чей-то голос, хотя бы свой. Но последнюю неделю ему не везло с охотой. Он не мог поймать добычу, а его запасы почти иссякли. Он жил на остатках солений, сохранившихся с лета. Голод выматывал его, делая раздраженным и злым. И когда в деревне появились эти студенты, смеющиеся, полные жизни, их радость резала ему глаза. Они беззаботно переговаривались, шутили, рассказывали друг другу истории, легко, словно ветер, переходя от одной темы к другой. Их громкий смех наполнял улицы, они выглядели свободными, раскованными, а главное — счастливыми. Чиж смотрел на них и чувствовал, как внутри все закипает. Они не знали, что значит жить в одиночестве, просыпаться в холодном доме, где никто не ждет, не называть никого другом. Их мир был настолько далек от его, что казался чем-то нереальным, чужим. Чиж не подавал виду, но ненависть к ним медленно росла внутри. Почему они такие счастливые? Почему им так легко? Почему у них есть друзья, а у меня нет? Но он гнал эти мысли прочь, хоть они его и сверлили. Утром, когда группа собралась в поход, он вышел из дома, остановился у крыльца и долго смотрел им вслед. Когда они скрылись за деревьями, чиж повернулся и пошел обратно в дом. Мимо проходил мужчина, которого он давно знал, один из тех, кто дразнил его в детстве. Тот усмехнулся, увидев хмурого чижа. «Ну что, чиж, девчонки понравились и сбежали от тебя?» Чиж остановился, посмотрел на него холодным, пустым взглядом, но ничего не ответил и молча вернулся в дом. Дома он сел за стол, медленно начал жевать соленый огурец. Кислый рассол раздражал язык, но он жевал механически, не чувствуя вкуса. В голове шумело, мысли путались, словно налетевший буран. Он чувствовал, как в груди поднимается темная волна. Не злость, не ярость, а что-то более глубокое, вязкое, липкое. Что-то, что давно жило в нем, но теперь просыпалось, медленно расправляя темные крылья. Его взгляд упал на ружье, стоявшее в углу. Рядом — снегоступы. Чиж молчал, механически пережевывая пищу. Глава 5. Последний день пути. Пятый день пути. Это был тот самый день. Группа двигалась вперед, противостоя снежному бурану. Порывы ветра бросали в лицо колючие иглы снега, засыпая глаза и затрудняя дыхание. Каждый шаг требовал усилий. Лыжи временами проваливались в рыхлый снег, заставляя напрягать мышцы еще сильнее. «Эй, Серега! Погода совсем нелетная!» — крикнул Пастушенко, едва перекрикивая завывание ветра. «Какой у нас план?» Сергей остановился, прикрыв ладонью карту от снега. Лист бумаги дрожал в его руках, хотя он старался сохранять спокойствие. Он взглянул на остальную группу. Лица усталые, замотанные в теплые шарфы, но никто не жаловался. «Мы почти на месте!» — сказал он. «Сейчас сворачиваем в лес, там организуем лабаз, оставим продукты и ненужное снаряжение, а потом начнем подъем!» Серебров нахмурился, взглянув на свинцовое небо. «Может, переждем надвигающуюся бурю в лесу?» — предложил он. «Переночуем и с утра совершим подъем!» Сергей стиснул зубы. Он понимал, что решение важно для группы. Пока ветер хоть и свирепствовал, но был не критичным. «Пока не сильно дует. Может, и не станет хуже», — сказал он, стараясь внушить уверенность. «Лучше придерживаться графика. Оставим вещи и начнем подъем. Что нам, в первый раз ночевать на перевалах?» Он усмехнулся, и вся группа дружно закивала. «Мы все здесь не лыком шиты! Погодой нас не напугать!» Кто-то весело фыркнул, и следом послышались смех и подбадривающие возгласы. «Ну тогда в путь!» — сказал Батлов, сверяя компас и указывая направление. Они свернули с тропы и углубились в лес. Здесь было тише. Ветки сосен глушили вой ветра, но лес казался странно неподвижным. Деревья высоко над их головами раскачивались, но на уровне земли все было гораздо спокойнее. «Ну так а что вы хотели? Февраль начался!» — усмехнулся Тимур. «Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, змейка мчится по земле, легкая поземка!» Тина с улыбкой покачал головой. «Просто маршак не бывал в феврале в лесах Урала!» Группа засмеялась, но этот смех быстро растворился среди деревьев. Спустя полчаса Сергей остановился. «Дальше лес редеет. Давайте здесь сделаем лабаз». Они дружно взялись за работу, расчистили место, сложили в палатку часть провизии и снаряжения. Глубокий снег позволил хорошо замаскировать их временный склад. Нина со Светой с грустью посмотрели на место, где они только что устроили лабаз. В лесу было уютно. Здесь ветер не бил в лицо ледяными иглами, а деревья создавали ощущение защищенности. «Может, стоило все-таки остаться?» — тихо пробормотала Света. «Уже поздно», — выдохнула Нина, поправляя лямки рюкзака. Они поспешили догнать группу. Но, сделав несколько шагов, Света краем глаза заметила что-то на границе леса. Неясную тень, промелькнувшую среди деревьев. Она резко обернулась, но ничего не увидела. Ей стало не по себе. Она продолжила путь, но спустя несколько минут снова оглянулась. Лес стоял неподвижно, но тревожное ощущение не проходило. «Наверное, нервы шалят», — попыталась успокоить себя Света. Но почему-то холод теперь чувствовался не только снаружи, но и внутри. Открытая местность. Перелесок закончился, и группа вышла на открытую местность у подножья горы. Ветер сразу ударил с новой силой. Здесь уже не было защиты деревьев, только они и снежная мгла. Видимость не больше 10 метров. Гора была не крутой, но снег и ветер делали подъем изматывающим. Каждый шаг требовал усилия. Крутизна склона усиливала порывы ветра, заставляя туристов сгибаться, чтобы удержать равновесие. Спустя пару часов они дошли до перевала. Сергей остановился и обернулся к группе. «Так, ребята, погода ухудшается. В этой метели ничего не видно. У нас два варианта. Либо мы возвращаемся вниз, либо идем дальше, за перевал и останавливаемся на ночь. А завтра быстро заканчиваем подъем и возвращаемся. Что выбираем?» Группа переглянулась. Борис и девушки сразу сказали, что лучше вернуться. Снег становился глубже, ветер сильнее, а видимость почти исчезла. Но остальные задумались. «Завтра снова подниматься с самого начала будет еще тяжелее», — заметил Пастушенко. «Да, уже почти дошли, смысл возвращаться», — поддержал его Тина. В итоге большинство решило остаться за перевалом. Сергей кивнул. «Ну тогда в бой! Ищем место и организовываем стоянку!» Установка палатки. Ветер не унимался. Снежные вихри закручивались в воздухе, залепляя лица ледяной коркой. Группа расчистила площадку, топча снег, чтобы сделать его плотнее. Лыжи уложили креплениями вниз, так, чтобы создать устойчивый настил для палатки. Каждое движение приходилось делать в перчатках и варежках, иначе пальцы моментально немели. «Да нас занесет, к черту!» — пробормотал Тимур, глядя, как снег медленно затягивает их следы. «Ну что ж, откопаемся! Не в первый раз же!» — бодро ответил Сергей, хлопнув его по плечу. Тимур криво усмехнулся. Наконец, спустя 40 минут, палатка была установлена. Группа дружно забралась внутрь. Снаружи метель продолжала набирать свою силу. Тент палатки ходил ходуном, растяжки натужно скрипели, словно протестуя против напора ветра. Но внутри было тепло. Группа немного расслабилась, растирая замерзшие руки. «Вот увидите, утром будем откапываться», — продолжил Тимур. «Ну, значит, утро будет веселым», — усмехнулся кто-то. Раздался тихий смех. Они были уставшие, но все еще не теряли бодрости духа. Они еще не знали, что эта ночь станет для них последней. Глава 6. Ночь в палатке. Палатка трепетала под порывами ветра. Снаружи метель не унималась, завывая над перевалом, словно огромный зверь, рыщущий в ночи. Промерзший тент палатки был единственной преградой между путешественниками и дикой стихией. Внутри было тепло, хотя спальники уже начали отсыревать. Группа расположилась тесно, скинув с себя верхнюю одежду и обувь, давая ногам отдохнуть. Кто-то растирал пальцы, кто-то задумчиво смотрел в потолок палатки, слушая вой ветра. «Ну что, завтра быстро доползем до вершины? Сделаем фото и бегом обратно?» Усмехнулся Григорий, натягивая на голову шапку. «Главное, чтобы не пришлось откапывать себя из-под снега», — хмыкнул Тимур, засовывая руки в спальный мешок. «Не каркай», — отмахнулась Нина. Разговоры постепенно стали плавнее, неспешнее. Никто не торопился засыпать. Уставшие, но расслабленные, они говорили о будущем. «Куда после этого похода?» — спросил Алексей, устраиваясь поудобнее. «Хотелось бы на Кавказ», — ответил Сергей. «У меня там друг ходил на Эльбрус. Говорит, потрясающе». «Среднюю Азию хочу», — сказал Борис. «Горы Памира. Там красота». «А мне бы вообще в Америку, в Гранд Каньон», — мечтательно протянул Тина. «Да ну!» — фыркнула Нина. «Там тепло и сухо. Это не настоящие походы. Вот Урал — другое дело. Снег, мороз, ветер в лицо. Вот это испытание». «Ну да, Нина, а потом ты будешь жаловаться, что валенки промокли», — засмеялась Света. «Я не жалуюсь, я делаю выводы», — с улыбкой ответила та. Разговор перешел к более личным темам. «Что будешь делать после выпуска?» — спросил Алексей у Сергея. Тот задумался. «Работаю над одной интересной идеей», — сказал он. «Хочу организовать экспедиции, настоящие, серьезные. У нас огромная страна, столько неизведанных мест, столько тайн. Мне нравится путешествовать, но хочется это делать не только для себя, а чтобы открывать что-то новое, делиться этим с миром». «Это классная идея», — уважительно кивнул Тина. «А ты?» «Думаю, работать по профессии, развивать навыки. У нас инженерные проекты сейчас на подъеме, а с нашей подготовкой можно многого добиться. А ты, Борис?» Тот некоторое время молчал, потом сказал. «Я, наверное, останусь здесь, в горах. Продолжу работать инструктором. Мне не нужны большие города. Мне нужны вершины». «Романтично», — заметила Нина. «Практично», — усмехнулся он. Григорий покачал головой. «А я вообще хочу писать. Не только отчеты, а настоящие книги. О путешествиях, о людях, о жизни». «Какой у тебя был первый рассказ?» — спросила Света. Григорий задумался. «А вот таких ночах, как это», — наконец сказал он. «О том, как мы сидим здесь, в палатке, посреди снега и ветра, как человек бросает вызов природе, как борется с ней, как открывает ее для себя». В палатке снова стало тихо. Илья сидел в дальнем углу и что-то писал в блокноте, склонившись к слабому свету фонаря. «Что пишешь?» «Да так, мысли на память». «Прочитай вслух», — предложил Тимур. Илья немного подумал и прочитал медленно, словно вслушиваясь в каждое слово. «Заснеженные горы, жестокий ветер. Мы здесь, мы живые, мы сильные. Но природа смеется над нами. Она не терпит чужаков». Некоторые невольно переглянулись. «Ты всегда был философом», — усмехнулся Тина, пытаясь разрядить атмосферу. «Просто интересно, как нас будут помнить», — задумчиво ответил Илья. В палатке снова стало тихо и как-то не по себе. Ветер завывал за ее стенками, но теперь он звучал иначе, более зловеще, более давяще. Света вдруг пошевелилась и тихо сказала. «Кто-то ходит вокруг палатки». Все замерли. «Тебе показалось!» Пробормотал Сергей, но голос его был не таким уверенным, как обычно. «Может, зверь?» Тихо спросила Нина. Григорий поднял голову и прислушался. «Ничего не слышу», — сказал он, но уже никто не мог до конца расслабиться. Снаружи продолжала бушевать буря. Снег хлестал по натянутой ткани, и ветер, казалось, смеялся над ними, скрывая звуки ночи. Никто не стал проверять, никто не захотел выходить. Они просто погрузились в свои мысли, каждый слушая этот дикий, неестественный вой за тонкими стенами их убежища. Глава 7. Находка. Андрей Симонов шел по глубокому снегу, проваливаясь местами по колено. Вокруг было тихо, только приглушенные голоса поисковой группы и редкие трески деревьев вдалеке нарушали это молчание. Лес казался слишком спокойным, словно затаившим дыхание перед тем, как раскрыть свою страшную тайну. Он смотрел на знакомые очертания горы мертвецов, туда, куда должны были уйти его друзья. Они были опытными туристами, сильными, подготовленными. И все же они не вернулись. Как такое могло случиться? Он помнил, как узнал о их пропаже. Тогда еще никто не паниковал, задержки в маршрутах были обычным делом. Но когда прошло больше недели, а группа так и не вышла на связь, тревога превратилась в холодное предчувствие беды. Андрей был одним из первых, кто вызвался на поиски. Он знал почти всех из пропавшей группы, несколько раз ходил с ними в походы. С Сергеем Батловым они вместе планировали маршруты. С Григорием и Тина спорили о книгах у костра. С Ниной и Светой обсуждали, как лучше готовить кашу в условиях зимнего похода. Неужели они все пропали? Он тряхнул головой, отгоняя мысли. Пока еще ничего не ясно. По рации раздался голос старшего поисковой группы. «На склоне виднеется что-то темное. Требуется группа для проверки». Андрей поднял голову. Старший повернулся к ним. «Направляемся вверх, потом пересечем перевал и двинемся к точке обнаружения». Андрей почувствовал прилив сил. Возможно, это они. Группа ускорила шаг, поднимаясь по склону. Ветер свистел в ушах, но теперь его едва замечали. Спустя 3 часа они добрались до места. Палатка. Андрей замер. На первый взгляд ее можно было не заметить. Ее присыпало снегом, лишь несколько торчащих лыжных палок выдавали ее местоположение. Он ускорил шаг, но чем ближе подходил, тем сильнее его охватывало тревожное чувство. Полог палатки был разорван. Разрезы шли по всему полотну в сторону склона, словно кто-то специально его разрезал ножом. Андрей сглотнул. «Что тут произошло?» — тихо спросил он, обращаясь к старшему группы. Мужчина средних лет почесал затылок и посмотрел на находку с хмурым выражением. «Не знаю, но, судя по всему, ничего хорошего. Проверьте, что внутри!» — отдал он команду. Два поисковика осторожно заглянули внутрь. «Вещи раскиданы, но никого нет», — сказал один из них. «Похоже, что группа покинула палатку давно. Снега внутри много. Вещи и обувь здесь». У Андрея защемило сердце. «Если их здесь нет, где же они?» «Возможно, они спустились вниз, в лес», — предположил он. «Или ушли в другую палатку». «Но тогда почему вещи и обувь остались здесь?» Тревога усиливалась. Постепенно к месту начали прибывать новые группы поисковиков. Старший поднял руку, привлекая внимание. «Рассредоточиться по склону! Вон следы, уходят вниз!» Андрей взглянул на снег. Они были еле заметны, частично засыпаны свежими сугробами, но угадывались. Ровными вымершими столбиками уходили вниз по склону. Следы от 9 пар ног. Все, кто стоял рядом, замерли. «Вперед!» — скомандовал старший. Они двинулись вниз, не зная, что ждет их в конце этих зловещих ориентиров. Глава 8. Начало. Ночь накрыла перевал плотным покрывалом тьмы. Порывистый ветер свистел в складках палатки, пробираясь внутрь ледяными щупальцами, которые просачивались даже сквозь многослойные спальники. Снег падал бесшумно, но его тяжесть чувствовалась в воздухе, в морозном дыхании, в давящем гуле зимней ночи. Группа уже погружалась в неглубокий сон. Чье-то дыхание стало ровным, кто-то перевернулся на бок, натягивая на голову шапку. Только редкие порывы ветра заставляли ткань палатки вздрагивать, но никто на это уже не обращал внимания. И вдруг глухой удар нарушил ночную тишину, будто тяжелая масса снега или камень обрушилась прямо на палатку. Первый страх. Сергей резко сел, сердце замерло в груди. «Что это?» — вырвалось у него. В ответ тишина. Все замерли. Казалось, даже ветер на мгновение стих, словно тоже прислушивался. Они переглянулись в полумраке, всматриваясь в силуэты друг друга. В палатке было тесно, но сейчас они чувствовали себя крошечными, словно запертыми в клетке. «Это просто снег!» — хотел продолжить мысль Григорий, но не успел. «Давай проверим!» — глухо произнес Борис Серебров, откидывая спальник. «Там могло упасть что-то!» Дмитрий Тина помедлил, но кивнул. Они начали одеваться. В отличие от остальных, кто оставался в своих спальных мешках, Тина и Серебров натянули куртки, застегнули сапоги, взяли фонарь и нож. Когда они расстегнули створки входа палатки, ледяной воздух хлынул внутрь. Свет фонаря выхватил снежное поле, пустое, безмолвное, засыпанное сугробами. Исследование. Они вышли. Створки медленно сомкнулись за ними, оставляя остальных в напряженном ожидании. В палатке было слышно, как ветер шумит за стенками, как снег хрустит под их ногами. Прошло 3 минуты, 5. Возвращение заставило всех вздрогнуть. Дмитрий и Борис, заснеженные, с покрасневшими лицами, быстро прошмыгнули обратно, застегивая палатку дрожащими руками. «Там были следы!» – прошептал Тина, хватая дыхание. «Человеческие! Свежие!» Никто не двигался. «Там кто-то был?» Голос Нины дрожал. «Нет! Но следы были недалеко от палатки, будто кто-то ходил кругами в снегоступах!» Наступила тягучая тишина. И тут по брезенту раздался глухой стук. Резкий, четкий, прямо над входом в палатку. Кто-то был там и не говорил ни слова. Палатка вздрогнула снова, и второй стук о брезент раздался уже настойчивее. «Кто это?» – прошептала Нина, вжимаясь в Свету. Света, побледнев, отползла в угол, почти скрываясь за спинами парней. Григорий нервно сглотнул. «Может, это...» – начал он, но осекся. Они были одни. На многие десятки километров вокруг не должно было быть ни единого человека. Никто не приходил бы сюда ночью, и никто не молчал бы так угрожающе. Стук снова. Рука Сергея сжалась на ноже. Внутренний инстинкт требовал не открывать, но неизвестность давила сильнее. «Кто здесь?» — резко выкрикнул он, протягивая руку к створкам палатки. Ответа не было, только ветер. Он осторожно начал расстегивать проем входа. Руки дрожали, но не от холода. Полотно разошлось наполовину, и в этот момент внутрь просунулся ствол двуствольного ружья. Мгновение — холодный металл сверкнул в тусклом свете фонарика. Все застыли. У кого-то дернулся глаз, у кого-то участилось дыхание. В этот момент раздался голос. Глухой, хриплый. «Считаю до пяти. Если не покинете палатку, начну стрелять!» Ветер завыл еще сильнее. Ночь превратилась в кошмар. «Один!» Паника вспыхнула, словно пламя, охватив всех внутри палатки. «Что?» — выдохнул Пастушенко, отпрянув к стене. «Это шутка?» Голос Тина сорвался, но ответа не последовало. Это не было шуткой. «Два!» Ствол медленно исчезал за тканью. Выстрел, глухой, резкий, оглушающий. Картечь ушла в воздух, но ее эхо ударило по ушам, парализовало сознание, сделало страх осязаемым. Они вжались в друг друга. Девушки закричали. «Три!» Ствол снова появился в проеме палатки. Из одного дула еще поднимался легкий дымок. Света всхлипнула, сжав руку Нины. Тина бессознательно вцепился в ткань спальника. Григорий выкрикнул. «Эй! Уходите! Мы ничего не сделали!» Тишина. Только ветер гулял среди заснеженных вершин, словно смеясь над ними. «Четыре! Следующий стреляю внутрь!» Сергей понял, что тянуть больше нельзя. Они в западне. Он сжал нож так, что побелели костяшки пальцев, затем резким движением полоснул по ткани палатки. Полотно разошлось мягко, как шелк, и оголило их укрытие. Словно лезвие ножа по горлу разрезает плоть, так и полотно открыло перед ними путь в бездну. Сдвинувшись вглубь палатки, Сергей еще несколько раз взмахнул ножом, делая проем более удобным для выхода. Всего несколько секунд. «Уходим!» Его голос был глухим, но не допускал возражений. Паника смела их прочь. Кто-то схватил вещи, кто-то просто рванул наружу, забыв обо всем. Холодный ужас. Обувь. Они не успели ее надеть. Кто-то выскочил босиком, кто-то в носках, кто-то натянул один валенок, но не второй. Снег ударил по ступням, словно обжигающий лед. Мгновенно. Кожа замерзала на глазах. Они выскочили в ночь. Ветер ударил в лицо, вытягивая из легких воздух, заставляя кашлять, задыхаться, закрывать лица руками. Сергей обронил свой нож. Он вылез последним и, обернувшись, замер. За палаткой с другой стороны стояла темная фигура. Силуэт не двигался. Но тот, кто заставил их покинуть палатку, медленно поднял ружье, направляя ствол в его сторону. В этот момент Сергей понял — это не предупреждение, это охота. Он заставил себя двигаться. «Бежим! Вниз! Там сможем укрыться!» Снег хрустел под босыми ногами, крошась ледяной крошкой, словно стекло. Они дрожали, спотыкались, задыхались, но все равно шли вперед. Они не могли остановиться. Бегство в ночь. Они не понимали, идет ли он за ними. Снег поглощал шаги, метель заглушала все звуки, только сердца колотились в груди, напоминая, что они еще живы. Ветер хлестал в уши, срывал остатки тепла, проникая глубоко в тело и сознание. Сергей ждал выстрела в спину. Но его не было. Он шел в конце, следя, чтобы никто не отстал. Но сколько они еще выдержат? Как долго можно идти по снегу босиком? В какой стране нижний лагерь? Где спасение? И есть ли у них шанс добраться до него? Глава 9. Охотник выходит на след. Ночь не приносила покоя. Чиж лежал на спине, уставившись в почерневшие от времени деревянные балки потолка. Его тело было неподвижно, но мысли крутились, словно загнанные в клетку звери. Он не спал уже несколько дней. Голод и ненависть выедали его изнутри, словно медленный яд. Когда-то он охотился на зверя. После того, как он сегодня утром проводил взглядом скрывшуюся за деревьями группу студентов, охота для него приобрела другой смысл. Тьма заполняла его разум. Он слышал голоса, глухие, давящие, извивающиеся, шепчущие прямо в ухо. «Ты знаешь, что делать. Ты сильнее их». Они смеются, но недолго. Чиж зажмурился, стиснув зубы. Он пытался не слушать, но голоса не уходили. Они лишь становились настойчивее. «Убей их!» Решение. Ближе к рассвету он встал, спокойно, без лишних движений, будто внутри него щелкнул переключатель. Хаос и мысли ушли. Осталась только цель. Он начал методично собирать вещи. Большой рюкзак, в него ушли еда, вода, нож, маленькая палатка, если придется заночевать в лесу, спички, огонь всегда нужен, ружье, старое, но надежное, 30 патронов с картечью, этого хватит, дубина, длинная, тяжелая, с металлическим наконечником. Он провел пальцами по ее гладкому древку. Этой дубиной он разбивал черепа кабанов. Теперь у нее была другая цель. Может пригодиться. Выход на охоту. Поселок спал. Ни одного окна с огнем. Он тихо закрыл дверь, накинул на плечи тяжелый тулуп, застегнул его на все пуговицы. Снегоступы скрипнули в утренней тишине. Но он шел бесшумно. Чиж не спешил. Он знал маршрут. Он знал дорогу за ними. Его сердце билось ровно и спокойно. Он закончит начатое. Они не вернутся. Начало охоты. Чиж знал, как охотиться. Он с детства разбирался в следах. Умел определять, когда животное напугано, когда оно спешит, а когда уверенно движется к водопою. Человек ничем не отличался от зверя. Он шел по лыжне, оставленной группой. 9 человек. Широкий след, который не мог исчезнуть даже под новым снегом. Он не торопился. Они не могли уйти. Снегоступы несли его ровным, плавным шагом. Они были надежнее лыж. Не требовали смазки, не ломались, не нуждались в палках для равновесия. Он привык к ним, чувствовал себя с ними частью леса. Долгие переходы не были для него проблемой. Он мог сутками идти по следу, как это делал на охоте. Иногда по несколько дней выслеживал кабана или косулю, подстраиваясь под рельеф, анализируя тропы, проживая в тайге, пока не добьется своего. Он знал, что рано или поздно настигнет их. Преследование. Он замечал все. Тут они останавливались. Снег примят, а края разошлись, словно кто-то долго стоял на одном месте. Тут кто-то присел. Небольшая лунка, следы валенок вдавлены глубже. Тут кто-то споткнулся. Одна лыжня резко оборвана, потом продолжена снова. Чиж улыбнулся сам себе. Они шли уверенно. Пока что. Он достал вяленую рыбу, разломил ее зубами и продолжил путь. Ночами он прятался в лесу. Отклонялся от лыжни, чтобы не оставлять своих следов на их маршруте. Расчищал себе небольшой участок в снегу, ставил маленькую палатку, засыпал всего на 3-4 часа. Затем, когда утренние сумерки еще окутывали лес, вновь выходил на след. Ночь была длиннее дня, но темнота не мешала ему. Он видел маршрут ясно, как волк, идущий по следу добычи. Контакт. На третью ночь он понял, что приближается. Следы стали глубже, они утомились. Лыжня расходилась в стороны, они искали место для стоянки. Вскоре следы ушли в лес. Чиж остановился, прищурился в темноте. Они где-то здесь. Их несложно было найти. Тусклый дымок поднимался среди деревьев, растворяясь в ночном воздухе. Палатка. Он прошел чуть дальше, укрылся за деревом. Ночь была ясной. Лунный свет просачивался сквозь голые ветви, бросая серебристые блики на снег. Он замер, дыша ровно и глубоко. Они не знали, что он рядом. Вскоре из палатки вышли две девушки. Они шли, не оглядываясь, переговариваясь тихими голосами. Чиж смотрел, не мигая. Они отошли на несколько метров, начали расстегивать штаны, присели. Лунный свет осветил их кожу. Что-то внутри него дрогнуло. Он не знал, что это. Желание? Гнев? Нечто животное пробежало в его сознании, но не дало осознать себя полностью. Чиж шагнул ближе. Ветка предательски хрустнула под ногами. Девушки замерли. Одна резко выпрямилась, оглядываясь, вторая вцепилась ей в руку. Они, молча, не крича, поспешили назад в палатку. Чиж спрятался за дерево, задержал дыхание. Вдали раздались голоса парней, и он понял, что был неосторожен, но ничего. Он не собирался нападать сейчас. Нужно вести их дальше, ждать, пока они устанут, пока будет меньше шансов для побега. Они еще не знают, но игра началась. Шаг за шагом. Чиж преследовал их еще два дня. Он шел по следу, выжидая, анализируя. Он не торопился. Они были истощены, уставали быстрее, чем он. Они не знали, что за ними идут. На второй день группа свернула в лес, хотя до наступления темноты оставалось еще время. Чиж насторожился. Они что-то почуяли? Могли ли они знать, что он рядом? Он осторожно пробирался за ними, наблюдая и оставаясь на безопасном расстоянии. Деревья скрывали его фигуру, но он видел их движение. Они оставили часть своих вещей у палатки и выдвинулись дальше. Опасный момент. Когда группа начала движение, девушки шли последними. Чиж как раз перебегал от одного дерева к другому, скользя между стволами быстро и бесшумно. В этот момент одна из девушек оглянулась. Замер. Она могла его заметить? Чиж задержал дыхание, присел за ствол, выжидая. Сердце стучало ровно, но в голове крутилась мысль, заметила или нет. Прошло 20 минут. Он осторожно выглянул. Никого. Они ушли. Решение. Ветер начал нарастать. Он понимал, что буря будет усиливаться. Чуть дальше начинался перелесок, за ним открытая местность, ведущая в гору. Чиж знал эти места. Он не раз бывал здесь, охотился, ставил капканы. Но гора... Гора мертвецов. Он знал, что манси не ходят сюда. Они боятся. Говорят, эта гора проклята. Говорят, кто туда заходит, не возвращается. Чиж усмехнулся. Бред. Он не верил в сказки и легенды. За свою жизнь он ни разу не встретил в лесу того, чего не мог объяснить. А эти ребята, они не уйдут, потому что их догонит не проклятие, а он. Ожидание добычи. Он оценил ситуацию. Их скорость замедлилась, погода ухудшается, подъем сложный. У них два пути — вернуться ночевать вниз, остаться на склоне или за перевалом. Чиж решил подождать темноты. Он сел у поваленного дерева, достал припасы, сушеные овощи, вяленую рыбу. Он ел спокойно, без спешки. После короткого сна он проснулся полный сил. Сумерки сгущались, но группа не возвращалась. Чиж поднялся, оглядел лес, вдохнул холодный воздух. Теперь они в ловушке. Теперь это моя цель и моя добыча. Он шагнул в перелесок. Ночь была жестокой. Вьюга то усиливалась, то стихала, словно хищник, играющий со своей жертвой. Чиж шел по следам. Они были свежими, видимыми даже под слоем наметенного снега. Он прошел перевал. Его шаги были медленными, уверенными. Он чувствовал их страх. Он знал, что они заперты в своей палатке, не подозревая, что ночная тьма уже обнимает их ледяными пальцами. Приближение. Голос в голове шептал: «Убей их». Он остановился. Их палатка была в нескольких метрах впереди. Рука медленно скользнула к ружью, пальцы сжали холодный металл. Но он еще не наигрался. Зачем так сразу? Столько дней он преследовал свою добычу, и теперь просто убить? Нет. Он должен видеть их страх, их отчаяние, их страдания. Он прошелся по периметру, оценивая ситуацию. Затем отошел немного дальше, прислушиваясь. Тишина. Немного постояв, он наклонился, поднял большой ком снега, прицелился и швырнул его в палатку. Первый сигнал страха. Тихий глухой удар. Внутри послышалось движение, но никто не выходил. Они затаились. Чиш усмехнулся про себя. «Страшно?» «Правильно. Но торопиться не стоит». Он отошел назад, скрываясь за снежной мглой, и стал наблюдать. Он видел, как двое вышли из палатки, закутавшись в куртке, как их дыхание паром стелилось в морозном воздухе. Они осматривались. Чиш стоял без движения, слившись с ночной тьмой в снежной мгле. Они оглядели снег, увидели следы, о чем-то переговорили. Постояли еще несколько минут и быстро вернулись в палатку. Он почувствовал, как внутри что-то сжалось от предвкушения. Страх — лучший капкан. Теперь пора. Он двинулся вперед, шаг за шагом, оставляя неглубокие следы. Когда он подошел вплотную, он ладонью постучал по брезенту. Более настойчиво. Внутри зашуршали спальники, кто-то переговаривался шепотом. Он наслаждался этим моментом. Он медленно снял ружье с плеча, взвел курки и стукнул по палатке еще раз. Громче, резче, как удар по их нервам. Начало охоты. Они не могли больше оставаться внутри. Вход в палатку начал медленно открываться, и он просунул внутрь свое ружье. Он начал говорить глухо, спокойно, приказал покинуть палатку и начал считать вслух. «Один!» Они затаились. «Два!» Он резко убрал ружье и выстрелил в воздух. Грохот расколол тишину ночи. Он перезарядил ружье и убрал пустую гильзу в карман, как охотник, не оставляющий следов. Он снова нацелил ружье внутрь палатки. Движение внутри стало паническим. «Три!» Кто-то из девушек начал кричать. «Четыре! Следующий стреляю внутрь!» Сказал он. И тут он увидел это. Паника и бегство. Полотно палатки разошлось, разрезанное изнутри. Он видел, как силуэты начали выскакивать в ночь, босиком, в одном белье. Они торопились, срывались, цеплялись за снег, бежать не могли, но старались ускориться, проваливаясь в снег. Он не стрелял, он не хотел убивать их сразу. Но когда последним выбрался их главный, он поднял ружье, неспешно. Прицелился. Юноша остановился на секунду, заметил его, встретился с ним взглядом. Даже в темноте был виден страх в его глазах. Чиш смотрел ему прямо в душу. Он видел, как тот сглотнул, почувствовал, как сердце бешено бьется в его груди. Но лидер группы повернулся и поспешил за остальными. Чиш медленно опустил ружье. «Теперь они мои». Он наблюдал, как их фигуры растворяются за снежным занавесом. Они пошли в другую сторону от своего нижнего лагеря в лесу. Они потерялись. Чиш спокойно присел в снег. Он достал папиросу, прикурил, затянулся. Ветер разметал пепел в ночи. Они замерзнут. Или он добьет их позже. Теперь они в его лесу, в его стихии. Глава 10. Первая находка. Склоны горы мертвецов окутывала дымка. Ветра почти не было, но мороз кусался за кожу, пробирался под одежду, заставляя людей двигаться быстрее. Поисковые группы рассыпались по местности, следуя указаниям координаторов. Следы, что они обнаружили вчера у палатки, терялись в сугробах уже через 500 метров, поэтому зону поисков расширили. Теперь они шли вслепую. Прибытие Борцова. Лейтенант Мирон Борцов спрыгнул с вертолета, еще не успев окончательно понять, что происходит. Вокруг него бескрайняя белая пустота, горы, лес, снег. И тревожные лица людей, которые уже сутки прочесывали эти холодные просторы. Он быстро присоединился к группе военных, двигаясь в сторону предполагаемого направления следов. Что же тут произошло? Чем дальше они заходили, тем больше вопросов появлялось. Первая страшная находка. Днем одна из групп подала сигнал. «Мы что-то нашли!» Лейтенант поспешил в указанное место. Кедр. Огромное массивное дерево возвышалось среди прочих, и под ним два тела. Полураздетые, неестественно застывшие. Их руки и ноги обожжены, словно они пытались согреться у костра, но что-то пошло не так. На стволе кедра сломаны ветки. До 5 метров в высоту. Кто-то пытался залезть наверх. Немой вопрос. Лейтенант обошел дерево, осматривая сцену. Что же здесь произошло? Он взглянул на других поисковиков, но те лишь молча переглянулись. Никто не знал, почему они раздеты, почему здесь, в лесу, так далеко от палатки. Вопросов становилось все больше, а ответы... Ответов не было. Глава 11. Сквозь метель. Спуск. Они уходили вниз. Вьюга била в лицо, снежные вихри кружились вокруг, заслоняя все, что находилось впереди. 9 человек пытались ускориться, но снег с каждым шагом становился глубже, тяжелее, словно хотел их удержать. Они не могли бежать, это было бы глупо и самоубийственно. Они держались рядом, периодически растягиваясь, но тут же старались снова сомкнуться, сбиваясь в плотную группу. «Лабаз! Надо добраться до нижнего лагеря!» — повторял кто-то больше для себя, чем остальных. «Но куда идти?» Ориентиры пропадали в снежном аду, и только память о пройденном маршруте шептала им, что они идут не туда. Каждый шаг казался бесконечным. Граница леса. «Сюда!» Чуть впереди темные силуэты деревьев начали проступать сквозь пелену снега. Они достигли границы леса. Здесь ветер ослабел, но мороз не отступал. «Кедр!» Григорий показал рукой вперед, где сквозь снег проступал массивный черный ствол. Они добрались до него, почти бросаясь на колени. Хотя бы какое-то укрытие. Но здесь было не теплее, чем на открытом склоне. Света и Нина практически не чувствовали ног, их лица горели от мороза, губы посинели. Кто-то из парней попытался растереть их руки, согревая своим дыханием. Последняя надежда. «Костер!» Это было единственное, что могло их спасти. Спички были с собой, но они промокли. «Черт!» Сергей достал коробок, попытался чиркнуть. Ничего. «Нужно сушить!» Они принялись растирать их, засовывая в карманы, под одежду, в надежде, что тепло тела их согреет. Тем временем ломали сухие сучьи кедра, собирая небольшие еловые ветки, обрывали соседние кустарники. Огонь — их единственный шанс. Они знали, если не согреются сейчас, шансов не будет. Решение. Сначала казалось, что ничего не получится. Спички были сыроваты, труд не разгорался, и спасительный костер все больше походил на несбыточную мечту. Наконец-то небольшое тление мха. Сергей бережно прикрыл онемевшими ладонями их надежду на спасение, защищая от ветра, и, сжав зубы, сосредоточенно начал дуть в медленно тлеющие щепки. Группа начала помогать. Они перекидывали тонкие сухие ветки, разламывали их ногтями, разогревая пальцами, хотя руки уже почти не слушались. И вот, наконец, первый огонек. Слабый, дрожащий, но живой. Они склонились над ним, как над последней надеждой, подпитывая крошечное пламя сухими иголками, тонкими сучками, сухой корой, отрываемыми от кедра. Когда огонь начал расползаться по веткам, разгораясь чуть сильнее, из груди у всех разом вырвался выдох облегчения. Немного тепла. Костер был слабым, но реальным. Они протянули к нему руки, чувствуя, как кожа начинает покалывать от возвращающегося тепла. Пальцы пока еще не слушались, но тепло хоть немного прогнало оцепенение. «Надо растереть ноги!» Кто-то сорвал с себя верхнюю одежду, начал массировать замерзшие ступни Светы и Нины. Девушки дрожали всем телом, губы их были синими, но глаза чуть ожили. Григорий достал из кармана кусок корейки, отломил маленький кусочек и передал Свете. «Ешь!» Она попыталась разжевать, но зубы стучали так сильно, что кое-как смогла разжевать и проглотить пищу. Они посидели у огня, греясь столько, сколько могли себе позволить. Но в глубине души каждый понимал, это ненадолго. Костер был крошечным, еле держался, а огонь... Огонь привлекал внимание. Разделение. Костер не горел ровно. Он то разгорался, то угасал, требуя постоянного внимания. Но этого тепла хватало, чтобы хоть немного отогреться, прийти в себя, начать думать. Они сидели тесным кругом, глядя на пляшущие языки пламени, и молчали. Каждый понимал, нужно принимать решение. «Мы не можем оставаться здесь все!» Первым нарушил тишину Сергей. Голос его был хриплым, губы потрескались от мороза. «Почему? Здесь теплее, чем наверху!» «И безопаснее!» — вставил Григорий. Сергей медленно покачал головой. «Нет! Костер — это наш сигнал!» Он осмотрелся вокруг, всматриваясь в темную чащу леса. «Если он ищет нас...» «Он увидит огонь!» «Ты думаешь, он все еще там?» — тихо спросила Света. Сергей посмотрел на нее, но не ответил. Они и так знали ответ. «Значит что? Мы должны уходить?» — выдавил Пастушенко, кутаясь в куртку. «Не все», — медленно проговорил Тина. «Кто-то должен остаться». «Все замерли. Остаться?» Тишина растянулась, словно ночь, сжимала их кольцом. «Это может спасти нас», — тихо сказал Борис. «Костер нужно поддерживать. Если мы уйдем, он потухнет. Если он потухнет, у нас не будет ни тепла, ни шанса отвлечь его». «Если он все-таки выйдет к костру, то, возможно, он решит, что мы все здесь. Это даст другим время дойти до Лабаза, взять вещи и вернуться сюда». Григорий выдохнул, смотря на огонь. «Это риск, но он оправдан». Выбор. Никто не хотел говорить, кто останется, но в конце концов выбор был сделан. Тищенко и Пастушенко кивнули друг другу. «Мы остаемся». Григорий посмотрел на них. «Вы уверены?» «Нет», усмехнулся Тищенко. «Но у нас самый высокий шанс продержаться здесь!» «Если он появится», — добавил Пастушенко, — «мы сможем потянуть время!» Сергей смотрел на друзей. Этот план был ужасным. Но он давал хоть какой-то шанс на спасение. Прощание. Они встали, обняв друг друга, хлопая по плечам, крепко обнимаясь, как будто перед долгой разлукой. «Мы вернемся за вами», — твердо сказал Сергей. «Обязательно!» «Знаем», — улыбнулся Тищенко. «Но если вдруг...» «Без если», — перебил его Тина. Слова были лишними. Семь человек развернулись и медленно двинулись из леса влево, начиная подъем, уходя по снежному насту. Огонь остался позади. Свет его постепенно исчезал, растворяясь в снежной мгле. но тепло от этих прощаний они еще чувствовали в груди. Они еще не знали, что это был их последний разговор. Глава 12. Оставленные у кедра. Вьюга становилась слабее, но холод не отступал. Костер то и дело норовил погаснуть, и они по очереди поднимались к дереву, обламывая сучья и ломая мерзлую кору. Ветки скрипели под пальцами, ломались с хрустом, осыпая снегом. Они менялись местами, садились напротив друг друга, грея руки у огня, растирая замерзшие лица, вновь и вновь вставая за новой порцией дров. Прошло уже около 30 минут, как группа ушла. Григорий поглубже натянул капюшон, чтоб хоть как-то защититься от ледяного ветра. «Пойду еще принесу», — сказал он Илье. Илья едва кивнул. Он не чувствовал ни ног, ни рук. Он двигал пальцами, но те оставались чужими, безжизненными, словно их больше не существовало. Тепло от костра почти не помогало. Григорий забрался на дерево, цепляясь за корявые ветки, обдирая руки о морозную кору. Снег засыпался в рукава, в сапоги, забирался под одежду ледяными кристаллами. Наверху ветер пронизывал его до костей, резал, словно острые иглы. Он ломал ветки, скидывая их вниз, сосредоточившись на работе. И вдруг он увидел движение. Незваный гость. Темная фигура приближалась к костру. Массивная, во всем черном, покрытая снегом. Тихо, почти бесшумно. Григорий застыл, вцепившись в ствол. Он не мог крикнуть. Он видел, как этот человек подошел сзади к Илье. Тот даже не слышал. Григорий хотел предостеречь его, но горло сжалось от холода и ужаса. Человек резко схватил Илью за плечи и рывком повалил на снег. Илья вскрикнул, но слабым, застывшим голосом. Тяжелый снегоступ опустился ему на грудь. Он задыхался. Пытался оттолкнуть нападавшего, но сил у него больше не было. Не в силах вздохнуть, он потерял сознание. Григорий ощутил, как страх пронзил его, словно лезвие ножа. Он вжался в дерево, сжав зубы, чтобы не застонать от боли в пальцах. Выбор без шансов. Ветер на высоте выл, как тысячи голосов, заглушая любые звуки. Он терял сознание. Он чувствовал, как тело слабеет, замерзает. Нет, нельзя. Он вцепился зубами в собственную руку, прикусил с силой, что на губах осталась кровь и часть кожи во рту. Но это помогло. Он ненадолго вернулся в сознание. Человек снизу вдруг поднял голову. Глаза сверкнули в свете костра. «Эй, там! Если ты не спустишься, я раздавлю твоего друга!» Григорий замер. Выбора не было. Он медленно начал спускаться. Руки дрожали, ноги скользили. Он был уже почти у земли, когда вдруг... Падение. Он сорвался, тело полетело вниз, резкий удар. Голова ударилась о толстый сук, острая боль пронзила висок. Снег закружился перед глазами, все слилось воедино. И последнее, что он услышал, был голос, насмешливо произнесший... «Отличный спуск!» А потом пришла темнота. Глава 13. Охота продолжается. Чиж стоял у палатки и молча смотрел в темноту, наблюдая, как его жертвы скрываются за снежной стеной ветра. Внутренние голоса утихли, или он сам успокаивал их, уверяя, что все под контролем. Они далеко не уйдут. Он опустил ружье, сделал глубокий вдох, немного подождал, сидя на снегу. Затем встал и заглянул внутрь палатки через разорванный проем. Перерыв перед игрой. У входа висела куртка, внутри валялись вещи, одежда, дневники, посуда, рюкзаки, ничего ценного. Он залез в палатку и сел у входа, вытянул ноги и прислушался к звукам ночи. Снег окутывал брезент, ветер завывал, раскачивая палатку. Но здесь было немного тише, теплее. Небольшая передышка. Ни снег, ни вьюга не были ему помехой. Он и в худших условиях выживал в тайге, выслеживая зверя, ночуя под голым небом. Но он знал, что сейчас торопиться не стоит. Жертва сама придет в ловушку, если дать ей шанс на спасение. Он осмотрел палатку внимательнее, и его взгляд упал на небольшой блокнот. Это точно пригодится. Не для чтения. Для самокруток, для розжига костра. Рядом валялся маленький фонарик. Он повертел его в руках, нажал кнопку. Свет прорезал темноту палатки. В голову пришла идея. Он усмехнулся. «Это пригодится для моей игры с вами». Он провел в палатке около часа, набираясь сил. Когда решил, что пора двигаться дальше, взял фонарик и вышел в ночь. Приманка. Ветер стал чуть слабее, но мороз только усилился. Чиж глубоко вдохнул ледяной воздух, улыбнулся про себя. «Вы мои. Все равно уже мои». Он положил включенный фонарик рядом с палаткой на возвышенность сугроба. Свет дрожал в морозном воздухе, манил, светился, как маяк в темноте. Они увидят его. Они подумают, что путь назад открыт, и они вернутся. Он развернулся и спокойно зашагал вниз, держась в стороне от следов группы. Кедр и добыча. Через полчаса он добрался до границы леса. Сквозь деревья проглядывался слабый огонь костра, который он заметил еще со склона. У костра сидела одна фигура. Чиж осторожно двинулся вперед, стараясь не издавать лишних звуков. Он шел по мягкому снегу, затаив дыхание, прислушиваясь к ночи. Только ветер, только потрескивание углей, только его собственные почти бесшумные шаги. Он подкрался ближе. Немного постояв, он понял, что вокруг больше никого. Огонь освещал лицо парня. Теплый свет дрожал в его глазах. Он медленно тер ладони друг от друга, согреваясь. Он не знал, что смерть уже стоит за его спиной. Чиж резко схватил его сзади за плечи и рывком повалил в снег. Парень вскрикнул, но это было похоже больше на хрип. Чиж поставил ногу на его грудь. Он не давил сразу, он ждал, ждал, пока тот почувствует, как тяжесть сдавливает ребра. Парень пытался сопротивляться, но сил не было. Медленно, словно затухающая свеча, его движения становились все слабее. Чиж огляделся. Вокруг следы, их было много. Он перевел взгляд на кедр. Ветки обломаны, снег под деревом утоптан. Сверху послышался тихий хруст коры. Он поднял голову. Последний шанс. На высоте 4-5 метров, прижавшись к стволу, сидел второй парень, затаившись, не шевелясь. Чиж усмехнулся, глядя на него. «Эй, спускайся, иначе я раздавлю твоего друга!» Молчание. Но выбор у того был один. Через мгновение фигура на дереве зашевелилась. Медленно, осторожно, но он был слишком слаб, слишком замерз. Падение. Он почти спустился, но ноги дрогнули, он сорвался вниз. Чиж успел шагнуть в сторону, наблюдая, как тот падает в снег. Он подошел ближе, прислушался. Тот не шевелился. Чиж хмыкнул. «Все равно вы не жильцы». Он взял одного из них за капюшон, волоком подтащил ближе к костру, разбросал ногой костер. Пламя взметнулось, вспыхнув багровым светом. Он видел, как несколько углей падали под руки и ноги неподвижных тел. Ни один не шелохнулся. С ними закончено. Чиж не стал ждать, ему было ясно, что делать дальше. Он повернулся, внимательно изучая следы, ведущие из леса влево от того пути, по которому они сюда пришли. 7 человек, 7 целей. Он поднял ружье, перекинул его за спину и медленно зашагал в темноту. Глава 14. Безысходность. Снег под ногами был все глубже, а шаги все тяжелее. Группа двигалась, словно сквозь вязкую ледяную трясину. Их лица были покрасневшими от мороза. Дыхание превращалось в густой пар, тела дрожали от холода. Ветер, наконец, стал стихать, но его перекрывал другой враг — пронизывающий беспощадный мороз. Он впивался в кожу, проникал под одежду, цеплялся за пальцы рук и ног, словно ледяные когти. Девушки всхлипывали, превозмогая боль, но продолжали идти, поддерживая друг друга. Они останавливались каждые несколько минут, растирая замерзшие щеки, ладони, пытаясь хоть немного согреться. Сергей шел впереди, стиснув зубы. Он знал, что ситуация ухудшается с каждым шагом. Борис, опытный инструктор, шагал рядом, молча осматривая товарищей. Он видел, как их движения становились все медленнее, как их губы начинали бледнеть, а сознание мутнело от холода. Они теряли тепло, силы, но самое страшное, они теряли надежду. «Нам нужно быстрее добраться до нижнего лагеря за перевалом!» Голос Сергея дрожал не от страха, а от холода. «Там есть вещи, еда, тепло!» Никто не ответил. Многим казалось, что он пытается себя обмануть. Они не верили, что смогут добраться. Они не знали, сколько еще осталось идти, да и хватит ли у них сил дойти. «Мы не дойдем!» – пробормотал кто-то сзади. Сергей резко обернулся. «Дойдем!» Его голос прозвучал тверже, чем он сам себя чувствовал. «Нам просто нужно идти дальше!» Но каждый знал, они уже не могли. Их тела отказывались двигаться, сознание плыло, ноги не чувствовали земли под собой. Они несколько раз останавливались, собираясь силами, но с каждой новой остановкой вставать было все тяжелее. И вдруг впереди что-то мелькнуло. Большая темная фигура выросла из снежной завесы, словно сама ночь приняла человеческий облик. Человек, тот самый, он был там. «Куда это вы идете?» Его голос раскатился по ледяной пустоте, и этот звук словно сжал их сердца в холодных пальцах ужаса. Группа застыла. Ружье. Слишком знакомое движение. Выстрел. Картечь просвистела над головами, разрывая тишину. Снег осыпался сверху, словно пробуждая их от ледяного сна. Кто-то вскрикнул, кто-то сделал шаг назад. А потом фигура исчезла. Просто растворилась в снежной мгле. Но страх остался. Вперед был путь закрыт. Он явно дал это понять. «Уходим!» Сергей развернулся, ведя группу обратно. «Куда?» — закричала Нина. «Мы же...» «Назад!» Сергей сжал кулаки. «К костру!» «Нет!» Света разрыдалась, но пошла следом. Они разворачивались, их лица были искажены страхом. Они шли обратно. Путь назад казался еще длиннее. Теперь они знали. Они в ловушке. Кедр, костер, лес, овраг. Любое место, где можно было бы укрыться. Они не знали, где безопасно. Они не знали, выживут ли. Но они не сдавались, цепляясь за любую возможность выжить. Глава 15. Последняя надежда. Они не помнили, как добрались обратно. Ветер заглушал все — мысли, страхи, даже собственные голоса. Они ждали встречи с Григорием и Ильей, надеялись услышать, как они выкрикивают их имена из темноты, зовут к теплу костра. Но чем ближе они подходили, тем сильнее в их сердца проникал страх. Сергей шел первым. Он должен был увидеть пламя костра, высокие языки огня, согревающие их товарищей. Но впереди было только тусклое, дрожащее свечение. Когда они подошли ближе, ужас от увиденного поглотил их. Костер почти догорел, угли еле тлели в мерзлом снегу. Григорий и Илья лежали рядом, неподвижные, их тела засыпало снегом. «Что с ними? Их убили?» В панике закричала Света. Никто не двигался. Лишь Борис медленно опустился на колени и, не дотрагиваясь, внимательно посмотрел на их застывшие тела. «Явных ранений нет». Его голос был хриплым, пустым. «Скорее всего, костер потух, ветки отсырели. Они пытались согреться, но...» Он посмотрел на их обожженные руки и ноги. «Они клали их на угли. Последняя попытка удержаться за жизнь». Все молчали. Они не хотели в это верить. Они просто не могли осознать и принять это. «Что нам теперь делать?» — хрипло спросил Тимур. «Мы не можем их здесь оставить!» Света всхлипнула. «Может, мы сможем их...» «Нам нужно думать о своем выживании!» — перебил Сергей. Он сам не верил в то, что говорил, но другого выхода не было. «Нам нужно дожить до утра!» «Мы не одеты достаточно тепло, придется...» Он сглотнул. Все понимали, что он хочет сказать. «Нам нужно взять их одежду», — добавил Борис, не глядя на товарищей. Группа стояла в гнетущем молчании. В их глазах читалась боль, но никто не спорил. Это было неправильно, это было ужасно. Но это было необходимо. Тина медленно подошел к Григорию и увидел на его запястье часы. Он вспомнил, как совсем недавно они дурачились, фотографировали друг друга, шутили. Теперь Григорий лежал перед ним, без движения, без тепла, без жизни. «Я передам их родственникам». Эта мысль казалась последним долгом. Он осторожно снял часы и надел их себе на руку. Стрелки показывали 4 утра. Ночь была еще бесконечно долгой. Они срезали одежду с товарищей и быстро распределили между собой, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Сергей сглотнул и глубоко вздохнул. «Нам нужно найти укрытие!» Осмотревшись на местности, они наткнулись на небольшой овраг, глубокий, скрытый от ветра, но такой же ледяной, как все вокруг. «Здесь! Мы переждем здесь! Укрываемся!» Они начали ломать ветки, стаскивать их вниз, создавая хоть какую-то защиту от мороза. И в этот момент Нина замерла. Она чувствовала это. Взгляд, будто кто-то наблюдал за ней. В лесу, в снегу, среди деревьев. Где-то там в темноте был кто-то еще. Она посмотрела на тела своих друзей. Слезы застывали на щеках. Она не могла здесь оставаться. Она развернулась и побежала. К палатке, к спасению, к свету, который, как ей показалось, мигал далеко впереди. Она должна была добраться туда, там, где есть вещи и укрытие. Сергей не сразу понял, что их стало меньше. Света вскрикнула первой. «Нина пропала! Ее нигде нет!» Сергей подскочил к ней, сжав ее плечи. «Ты видела, куда она ушла?» «Нет!» Света плакала, слезы стекали по ее замерзшим щекам. «Она говорила что-то про палатку». Сергея словно ударили по голове. «Она пошла обратно?» Паника разлилась по груди. Он сжал кулаки, подошел к кедру и, выплескивая отчаяние, ударил кулаком в дерево. «Я пойду за ней». Борис схватил его за плечо. «Сергей, ты не сможешь». «Если она дойдет до палатки, и тот урод все еще там, ей конец, я должен попытаться!» Его голос был твердым, он не мог оставить ее. «Вы оставайтесь здесь, утепляйтесь, прячьтесь, я вернусь, с Ниной!» Они ничего не сказали, просто смотрели. Сергей развернулся и ушел в ночь. Борис посмотрел в темноту. «Нам нужно замести следы». «Зачем?» – прошептала Света. «Если та тварь найдет костер, он не должен узнать, куда мы ушли». Они молча начали работать, ждать. Ждать Сергея, ждать Нину, ждать утра и надеяться, что это утро настанет. Глава 16. Обретенные во тьме. Андрей стоял возле двух неподвижных тел, полураздетых, засыпанных снегом, без движения. Дневной свет не облегчал зрелище. Наоборот, Он делал его реальным. Снежные хлопья тихо падали, покрывая их застывшие лица тонкой вуалью льда. Вокруг стояла тишина. Никто не знал, что сказать, никто не мог объяснить, как. 1,5 километра от палатки. Почему они без верхней одежды? Почему так далеко? Как они оказались здесь? Андрей сглотнул. Он не мог поверить в то, что видел. Это было похоже на сон, на кошмар, который не кончится. Он представил, как они дошли до этого кедра, как замерзали, как умирали. Где же остальные? «Продолжаем поиски!» — раздался чей-то голос. Все медленно пришли в движение. Час спустя поступила новая весть. По направлению к палатке нашли еще одно тело. Андрей почувствовал, как его желудок сжался в комок. Он не хотел видеть, но должен был. Он бежал к месту находки, сердце колотилось в груди. Когда он увидел его, мир застыл. Сергей лежал лицом вверх, рука протянута вперед. Он держался за небольшую березу, словно пытался подтянуться к ней, добраться, но не смог. Андрей не мог дышать, грудь перехватила. Он сделал шаг назад, еще один. Снял шапку, закрыл ей лицо и закричал в мех, вглубь себя, в самую душу. Крик не должен был выйти наружу. Он не верил, что все кончилось вот так. Он не верил, что это настоящая реальность и что других шансов больше не осталось. Когда он взял себя в руки, поиски продолжились. Щупами проверяли снег. Тщательно, методично, с надеждой. Он понимал, что шансов больше нет, но продолжал искать. И через несколько часов пришло новое сообщение. «Собака что-то нашла!» И снова гонка, и снова страх. Они добрались до места. Нина лежала в снегу, лицом вниз, руки вытянуты вперед. Она ползла, она боролась, она хотела вернуться, но не смогла. Андрей закрыл глаза. Увиденное им, словно кадры страшной книги, впечатывались в его сознание. Они мертвы. Но как? Что произошло? Какой кошмар забрал их жизни в этих горах? Глава 17. Охотник в темноте. Чиж шел по следам, словно зверолов, выслеживающий добычу. Их путь был медленный, прерывистый. Они останавливались, колебались. Об этом говорили следы, оставленные в снегу. Он понимал их страх, чувствовал его. Он мог бы убить их сразу, прямо сейчас. Но это было бы слишком просто, неинтересно. Он хотел видеть их страдания, каждую секунду агонии. Чем дольше они мучились, тем больше его ненависть находила выход. Воспоминания о том, как они смеялись, как были беззаботны, разъедали его изнутри. Смех, который он слышал раньше, звучал в голове, отдаваясь горечью и злобой. Теперь он смеялся. Внутри. Он обогнал их, сделал крюк, обошел со стороны и вышел навстречу. «Куда это вы идете?» Его голос прорезал ночь, заставляя их замереть. Он видел, как их тела сжались, как лица побледнели даже в этом холоде и темноте. Ружье медленно поднялось вверх. Выстрел. Картечь прошла над их головами, заставляя их отшатнуться. Снег обвалился с веток, вьюга заглушила эхо. Они закричали, а он сделал шаг назад, исчезая в снежной мгле, наблюдая, как они разворачиваются, как паника толкает их обратно. «Правильно», — прошептал он, усмехнувшись. «Стая в панике. Они не знают, что делать». Он не торопился. Они сами прибегут обратно. Куда еще им деваться? Ему было интересно, вернутся ли они к палатке. Чиж медленно пошел туда, оставляя неглубокие, уверенные следы от снегоступов. Подойдя, он увидел, что фонарик все еще светил, тускло, но светил. Никто не возвращался. Он задумался и выключил фонарик. Значит, они еще внизу. Он снова двинулся по следам. Спустя 1,5 километра вдалеке показался силуэт. Человек полз. Девушка. Она из последних сил тянулась вперед, но двигалась очень медленно. Она замерзала. Чиж подошел бесшумно, наклонился. Ружье поднялось, приклад опустился. Легкий удар по затылку. Тело сникло. «Минус одна», — шепнул он с усмешкой. И пошел дальше. Пройдя еще немного, он увидел второго. Парень, их вожак. Он полз так же медленно, еле передвигая конечности. Чиж обошел его, встал над ним. Он перевернул его ногой на спину. Тот пытался подтянуться к березе. Из последних сил обхватил ее. Глаза затуманены, губы посинели. Чиж покачал головой, наслаждаясь этой картиной. Это было красиво. Как на охоте, когда добыча повержена и уже понимает это сама. Он спокойно пнул снег. Мягкие хлопья обрушились на лицо парня. Тот не двигался. «И с этим все», — сказал он себе. И пошел дальше, к лесу, наслаждаясь своими достижениями. «Надо проверить, как там дела у костра», — хрипло произнес он, снова разговаривая сам с собой. Глава 18. Загадка перевала. Прошла неделя после того, как у подножья горы мертвецов нашли первые тела. Мирон Борцов не мог думать ни о чем другом. Он жил в этих мыслях. Каждую ночь он прокручивал в голове одно и то же. Как? Как подготовленная группа могла оказаться так далеко от своей палатки? Что заставило их уйти вниз, разутыми, раздетыми, через пургу и мороз? Кто-то или что-то? По лагерю ходили слухи. «Манси, это они», — шептались некоторые. Мирон не верил. В поисковой группе были представители этого народа, и он знал их нравы, обычаи и образ жизни. Они бы так не поступили. Да и зачем? Что за бред? Он перебирал возможные версии. Лавина? Нет. Если бы была лавина, то они не смогли бы уйти так далеко. Да и склон не такой уж лавиноопасный. Ужасная ошибка в маршруте? Дезориентация? Какая-то нездоровая паника? Но почему тогда палатка была разрезана? И кто ее разрезал? Почему они все бежали босиком? Что их выгнало в ночь в адский холод? Не могло же это быть просто страхом? На седьмой день поисков они нашли еще одно тело. Бородин. Он лежал на одной прямой между Ниной и Сергеем, словно тоже пытался вернуться к палатке. «Чертовщина какая-то», — пробормотал кто-то из поисковиков. Борцов сжимал зубы, смотря на его замерзшее тело. «Зачем уходить так далеко, чтобы потом возвращаться? Зачем такие нелогичные действия? Зачем это все?» Возвращаясь в часть, он не мог избавиться от этих мыслей. Офицеры обсуждали трагедию в курилках, в казармах, в столовой. Может, они что-то увидели или кого-то? Может, они просто сошли с ума? Версий было много, смысла не было ни в одной. Прошло 2 месяца, и все-таки нашли оставшихся 4 во овраге недалеко от кедра. Но слухи... Слухи были страшнее находки. Говорят, у кого-то не было глаз, у одной девушки языка. Мирон пытался не верить, но что-то внутри него сжималось. Если хоть часть того, что он слышал, правда, тогда кто мог совершить такое? Кто? Глава 19. Ожидание в темноте. Они закончили обустраивать настил и укрытие во враге. Их осталось 5. Скованные холодом, они тесно сжались друг к другу, пытаясь сохранить остатки тепла. Они перематывали ноги обрывками одежды, прятали ладони под мышками. Но мороз пробирался внутрь, отнимая силу и волю. Сколько времени прошло? 1-2? Судя по ощущениям, бесконечность. Где-то там, в снежной мгле, были Нина и Сергей. Или уже не были. Света ненавидела этого человека, того, кто загнал их в этот ад. Она почти не видела его, но обрез в ее сознании был огромен и страшен. Он был везде, в каждом шорохе, в каждом теневом движении метели. Мы сделали все, чтобы скрыть следы», — пробормотал Борис, обнимая себя за плечи. «Костер разводить нельзя, звук издавать тоже, оставалось только ждать». Тимур кусал губы. «Надо было идти за ними. Ты бы только быстрее замерз или привел его к нам по следам», — тихо ответил Борис. Тимур молчал, но знал, что он прав. Алексей ощущал, как тело теряет чувствительность. Он проклинал все, себя, что не настоял на возвращении в палатку, судьбу. Дмитрий закрыл глаза. На секунду, на две. «Не спи!» — толкнул его Борис. «Я не сплю», — пробормотал он, не открывая глаз. Ветер стихал, но мороз становился сильнее, смерть была рядом. Они знали, где-то там, среди деревьев, он искал их, и, возможно, он уже здесь. Глава 20. Преследователь. Чиж осторожно пробирался в сторону кедра, вслушиваясь в каждый звук. Ветер почти стих, но мороз, казалось, хотел поглотить остатки всего живого, усиливая свой натиск. Охота подходила к концу, и это его раздражало. Но он не мог просто так закончить, надо было закончить красиво. Он присел у тел, внимательно изучая следы. Их раздели, пытались согреться. Он хмыкнул. «Ну и где же вы теперь?» — пробормотал он. Следы к палатке не вели, они не могли просто так исчезнуть. Он ощутил сомнение впервые за всю охоту. Мог ли он их упустить? Он присел, отложив ружье и дубину, закрыл глаза и вслушался. Тишина, только лес и ветер. И вдруг тихие звуки вдалеке, едва слышные голоса. Он замер, сделал еще вдох. Звуки доносились со стороны леса. Он тихо встал, но не стал идти напрямик к источникам звука. Он начал обходить, спускаясь ниже по склону. Каждые несколько минут останавливался, вслушиваясь в обрывки фраз. Опять голос. Тихий. Он определил направление, обходил медленно, осторожно, как зверь, старающийся не спугнуть добычу. Вскоре перед ним открылся овраг. Внизу темными силуэтами виднелись фигуры. Он улыбнулся. Чиж не умел хорошо считать, но неплохо считал до 10 на пальцах. Он взглянул на руки. Их было 9. Он загнул 1 палец, глядя на руки. Загнул еще 2 пальца. 2 у кедра. Еще 2. 2 на горе. На второй руке осталось 5 пальцев. 5. Столько же, сколько фигур во враге. Он остался в тени деревьев. Они его не видели. Но он видел их, и теперь он медленно пошел вперед. Глава 21. Последние минуты. Они медленно замерзали, прижавшись друг к другу. Ветер совсем стих, но мороз не отступал, впиваясь в кожу ледяными иглами. Время тянулось мучительно долго. Они пытались двигать пальцами, растирали друг другу руки, но тепло уходило, и с каждой минутой становилось все тяжелее удерживать себя в сознании. Отчаяние сгущалось, словно ночь вокруг них. Никто не знал, сколько еще осталось до рассвета. Говорить было тяжело, но они все же тихо переговаривались, успокаивая друг друга. И вдруг, в метрах 6 от них, снег с глухим шорохом осыпался вниз. Все разом повернули головы. Их сердца забились быстрее. На долю секунды мелькнула безумная надежда. «Сергей? Нина? Они вернулись?» Но нет. То, что они увидели, вогнало в их души леденящий ужас. В проем оврага прыгнул он. Высокий, массивный, одетый в черное, в меховой куртке, покрытой снегом. Он молча стоял, изучая их, словно выбирая, с кого начать. «Западня». Без выхода. Но они не собирались сдаваться. Жажда жизни была больше, чем страх. Тимур первым пришел в себя. Он резко вскочил, несмотря на затекшие конечности, и, собрав последние силы, бросился вперед. Он уже не думал ни о чем, только о спасении друзей. «Мразь!» Он размахнулся и обеими руками со всей силы ударил в лицо их преследователя. Один раз, второй... Человек в черном не отступил, лишь зарычал, ухватил Тимура за голову огромными ладонями и сжал, как будто проверяя арбуз на спелость. Послышался хруст, и тело Тимура обмякло, упав в снег под ноги огромной темной фигуры. От увиденного кровь застыла в венах у остальных. Они не думали, они бросились на него, пытаясь сбить его с ног, повалить, ранить хоть как-то. Дмитрий кинулся первым, но тот ловко ухватил его и с силой ударил локтем в голову. Удар получился не резким, но мощным. Как будто стальной пресс, не чувствуя преграды, локоть продавил череп, и Дмитрий упал, словно подкошенный. Алексей тут же подскочил и вцепился ему в шею, зажав горло. Света забралась на спину и пыталась бить по голове. Борис тоже пытался атаковать, но его обмороженные ноги не слушались. Он упал, не в силах подняться. Чиж зарычал, он не планировал сдаваться. Взяв Алексея за ухо, второй рукой с силой надавил на переносицу. Алексей чувствовал, как хрустит его переносица и где-то за ухом. Он был отброшен назад, и сознание его покинуло. На последний рывок он потратил последние силы, которые не забрал до этого Мороз. Света кричала, но не останавливалась. Она, запрыгнув со спины, обхватила это чудовище ногами сзади и продолжала бить по голове. Он с силой ударил ее по бедру кулаком. От пронзившей ее боли она ослабила хватку, и он, перебросив ее через плечо, нанес мощный удар в нос. Ее лицо залило кровь. Последний оставшийся в сознании Борис. Чиж подошел к нему, спокойно, даже лениво. Борис поднял на него взгляд, полный ужаса. Он посмотрел и толкнул снегоступом Бориса в грудь, после чего тот упал на спину. Борис понимал, что выхода нет. Мощная фигура возвышалась над ним. Тот наступил ему на грудную клетку и с силой надавил. Послышался хруст ребер. У Бориса потемнело в глазах. Снег вокруг был окрашен темными пятнами. Все стихло. Но нет, одна из фигур пошевелилась. «Я тебя узнала!» — прохрипела Света, глядя на него с ненавистью. «Ты тот псих из деревни! Тебя найдут! Тебя расстреляют, сволочь!» Чиж остановился. Его лицо исказилось. «Повтори, сука!» Глаза налились кровью. Он подошел ближе и наступил ей на грудь, заставляя воздух выйти из легких. Он с силой надавил ей на грудную клетку, которая поддалась намного легче, чем у Бориса. Света в ужасе слышала хруст своих ребер, не в силах ничего предпринять. «Повтори, сука, что ты сказала!» Но она не могла ничего сказать. Ее ребра хрустели, воздуха не хватало. Но ему этого было мало. Он с силой разжал ее челюсть и резким движением дернул наружу. Она не могла в это поверить, смотря и чувствуя, что происходит. В руках он держал ее язык. Кровь заливала ее горло. «Кому теперь ты что скажешь?» Она с ужасом смотрела на него. Ее глаза сверкали в ночи. Он не мог смотреть на этот взгляд, полный ненависти. В голове промелькнули воспоминания из детства, когда на него также смотрели другие дети и издевались. Он, полный злобы, утопил свои большие пальцы в ее глазницах. Девушка обмякла. Он огляделся. Все? Он победил. Но что-то не так. Он не сразу понял и опять начал загибать пальцы. «Один, два, три, четыре. Где пятый?» Он огляделся и увидел следы, уходящие вверх, в сторону, из оврага. «Не уйдет», — подумал он. Последние мгновения. Чиж окинул взглядом неподвижные тела. Они больше не сопротивлялись. Он потащил их одного за другим обратно, к месту, где они сидели. Усадил, как кукол, словно в насмешку. Они не двигались. Он наклонился, прислушиваясь. Дыхание было слабым, едва заметным. «Мороз сделает свое дело», — подумал он с холодной уверенностью. Он собирался развернуться, когда вдруг... Движение. Один из мужчин, тот, что еще держался в сознании, расстегнул куртку дрожащими пальцами и достал что-то. Блокнот. Ручка. Чиж замер. Его взгляд стал темным, как безлунная ночь. «Ты что, тварь, задумал?» Он сделал шаг ближе. Замерзшие пальцы мужчины едва сжимали ручку, но он, кажется, собирался написать что-то. Записать его имя? Описать, что с ним произошло? Последняя попытка зафиксировать правду? Нет уж. Чиж медленно наклонился, глядя ему прямо в глаза. Мужчина поднял на него взгляд. Слабый, но полный ужаса. Чиж почувствовал, как внутри вскипает ненависть. Он протянул обе руки, медленно, почти нежно накрыл ими лицо мужчины, и пальцы, не чувствуя преграды, провалились в мягкую плоть. «Больше ты ничего не запишешь». Чиж отступил на два шага, оглядывая картину перед собой. Четверо тел, усаженных словно для фотографии, застывшие выражения лиц. Он медленно улыбнулся. «Больше не смешно?» Тишина. Ни одного движения. Он развернулся и начал подниматься из оврага. Глава 22. Последний путь. Тимур медленно пришел в себя. Сознание было словно в тумане, а мысли спутанными и рваными. Ему казалось, что он долго летел вниз, в пустоту, и вот теперь его тело вернулось к реальности. Боль, мороз, тишина. Он моргнул, вглядываясь в окружающую темноту. Ветер стих, но ледяной воздух все так же обжигал лицо. Что-то было не так. Он повернул голову, медленно, со стоном боли, и увидел его. Темный силуэт склонился над Светой. Она больше не двигалась, как и остальные. Тимур почувствовал, как холод пробежал по его позвоночнику. Это был конец. Он должен был умереть, но почему-то еще не умер. Его тело, замороженное и обессиленное, вдруг наполнилось чем-то похожим на адреналин. Последний шанс. В одно мгновение он резко сорвался с места. Рывок вверх, из оврага. Снег разлетался из-под его рук. Ноги подкашивались, но он продолжал двигаться вперед. Кедр промелькнул перед глазами. Следы. Следы вели к палатке. Палатка. Там есть шанс. Там Сергей и Нина. Он должен добраться, должен рассказать, что случилось. Мысли рвали голову, он пробирался сквозь снег, несмотря на боль и судороги. Ветер стихал, но мороз был беспощаден. Он замерзал на ходу. Следы почти исчезли, уносимые поземкой. В голове стучала только одна мысль — выбраться. Кто-то должен выбраться. Но затем он увидел его. Тело. Оно лежало на снегу. Тимур подошел ближе. Сердце замерло. Сергей. Лицом вверх. Обняв небольшую березу, будто пытаясь ухватиться за нее в последний момент. «Нет». «Нет! Нет!» Он почувствовал, как отчаяние впивается в него, как ледяные пальцы сжимают горло. «Никто не выжил?» Тимур закрыл глаза. Он не мог сдаваться. Он пошел дальше, выше, к палатке. Шаг, падение, подняться, шаг, падение. Каждый шаг давался тяжелее. Его ноги больше не слушались. Он полз. Снег засасывал, покрывал его с головой. И все же он двигался. Еще немного, еще чуть-чуть. Но тело больше не могло. Он просто лег. Снег казался мягким, а внутри вдруг стало тепло. Так странно. Тепло. Тимур улыбнулся сквозь полузакрытые веки. Он почти уснул, когда услышал шаги. Глухие, медленные, приближающиеся. Он хотел открыть глаза, но не мог. Кто-то остановился рядом. наклонился. Тимур чувствовал его дыхание у самого уха. А затем тихий, почти ласковый шепот. «Спокойной ночи!» И тьма поглотила его. Глава 23. Остановившееся время. Солнце поднималось медленно, неохотно. Темнота отступала, растворяясь в морозном воздухе. На заснеженных ветвях деревьев птицы клевали заледеневшие ягоды, как будто ничего не случилось. Природа жила своей жизнью, а на земле, в снегу, оставались лежать они. 9 человек, которые больше никогда не проснутся. Группа, оставшаяся на горе мертвецов. Их история закончилась. Но еще никто не знал. Еще никто не представлял, что с ними произошло. И многие десятилетия вперед никто не узнает правды. Знали только они и тот, кто это сделал. Мороз плотно сковал тела. Ночь окончательно забрала тепло, сделав их частью холодного пейзажа. Часовые механизмы на их запястьях сопротивлялись до последнего, но и они сдались. На руке Сергея стрелки застыли на 6:30 утра. На руке Дмитрия 2 циферблата остановились в 9:00. И на руке Тимура последний миг времени замер ближе к 9:00. Для них время остановилось навсегда. Снег продолжал падать, безразличный ко всему, что произошло. Следы снегоступов исчезли первыми, скрытые под легкой поземкой. Овраг исчезнет под толщей снега за неделю. Кедросклон затянет медленно, день за днем. Лишь палатка будет еще некоторое время виднеться из-под сугробов. Рядом с ней фонарик. И столбики следов из вымерзшего снега, уходящие вниз. Через 3 недели их найдут. Но ответов не будет, только тела, застывшие в молчании. И тайна, которой суждено остаться неразгаданной. Глава 24. Путь в бездну. Чиж добрался домой незамеченным. 4 дня спустя, ранним утром, он вошел в деревню с другой стороны, подальше от посторонних глаз. Дома его встретил ледяной холод. Он быстро растопил печь, стряхнул снег с одежды, присел на лавку. Усталость смыкала веки, и он заснул глубоко, спокойно, как охотник, вернувшийся после долгой погони. Прошло 2 недели. В поселок приехала милиция, расспрашивали всех. К нему тоже зашли. «Видел ли что-то странное?» «Нет, ничего». «В те дни был в деревне?» «Конечно». «Охотиться ходил?» «Да, но недалеко». И они ушли. Чиж закрыл дверь, усмехнулся. «Они ничего не узнают». Прошел месяц, и что-то изменилось. Сначала он просто слышал шепот, казалось, будто кто-то говорит ему прямо в ухо. По ночам в углу комнаты появлялись тени. Они двигались, когда он отворачивался. Кто-то стучал в окно. Он выходил на крыльцо, никого, но голоса не прекращались. С каждым днем становилось все хуже. Теперь, глядя в окно, он видел их лица, рассерженные, полные ненависти. Они ждали его, они звали его. В одну из ночей он не выдержал. Одевшись наспех, схватив ружье, он вышел в лес. Темные силуэты скользили между деревьями. «Где вы?» — крикнул он, поднимая ружье. Тени приближались. «А ну стой!» Палец лег на спусковой крючок. Выстрел. Эхо разнеслось по заснеженному лесу, но никого. Шаги, они были рядом. Он метнулся за ними, снова выстрелил, но стоило подойти ближе, ничего. Он все глубже уходил в лес, пытаясь их догнать. Карабкался на возвышенность, где, как ему показалось, стояли они. Он на вершине. Никого. Вдруг что-то потянуло его вниз. Он оступился, снегоступ поехал по льду. Краем сознания он понял, оплошал. Тело полетело вниз, в расщелину. Глухой удар о каменные тиски, ружье отлетело в сторону. Грудная клетка сдавлена собственным весом между 2 валунов. Дыхание сбилось. Он не мог пошевелиться, снег затекал внутрь. Камни ниже сходились все ближе. Он чувствовал, как тело оседает, сдавливая между валунами все сильнее. Вдруг хруст. Грудная клетка прогнулась. Чиш улыбнулся. «Вы все-таки поймали меня!» Последний выдох и наступившая тишина. Тишина уральской тайги, скрывшей в себе вековую тайну.